корень. Ну и ну, это же мой господин Мао. Нет, я думаю, мне стоит звать тебя Мао Садао. Давно не виделись, герой Эмилия. Люцифер? Эмилия, мы почти на месте. Эй, там, все совсем плохо. Межпространственная болезнь? Ну ты даешь. Я изве... Бэ. Давай быстрее. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Эпизод 5. Сатана и герой спасаются Сазуку. Как такое возможно? Ведь в тот раз я тебе грудь рассекла своим мечом! Хороший вопрос. Как же я могу быть здесь? Дай угадаю, ты завел дружка, что воскресил тебя? Кончай прятаться и покажись, один из шести архиепископов Святой Церкви. Урба Мейер. Урба? Ты ведь тот самый, что летел с Эми к вратам, да? Услышав это, я сразу понял, что к чему. Ты единственный, кто мог помешать кому-либо связаться с Эми или мной. Ничего не поделаешь, меня раскрыли. Давно не виделись, Эмилия. Урба! Не может быть! Почему ты с Люцифером? Ты правда хочешь знать? Так услышь же великое пророчество, что после того, как меня не станет, вашей лавочкой будет заправлять она, а ты решил устранить ее и забрать все лавры себе. Я угадал? А Люцифера ты переманил к себе, сказав, что поможешь вернуться на небеса. Как ты узнал? Нечему удивляться, твои мотивы просты как день. Великое пророчество, во загнул. Ты что, второсортных фильмов насмотрелся? Тупой скинхед. Скинхед? Второсортные фильмы? Подождите-ка минутку, господин. У меня к вам вопрос. На какие деньги вы смотрели эти фильмы? Да чё ты привязался? Моё бабло, чё хочу, то и делаю. А я никогда не позволял себе брать отпуск от своей домашней работы! Господин, никаких карманных денег в этом месяце! Так вот как ты запел, ну хорошо! А ну завалитесь нахрен! Паше! Время игр окончено. Уж простите, что прервал, но пора с вами кончать. Мой господин... Не забудьте, на что есть скидки в этом месяце. Не говори, Аше. А твои скидки сейчас не важны. Ну, следующий будет Эмилия? Или же ты, Мао? Как вы задрали. Убью обоих сразу. Я так не развлекался с тех пор, как Эмилия убила меня. Даже успел позабыть, какая это веселуха. Люцифер! Чё? Не парься, один фиг, у них нет шансов. Какой позор! Убегаем от врага на своих двоих! Кончай ныть! Надо думать, как спасти Ашию! Кстати говоря, откуда у Люцифера столько силы в этом мире? Он питается отрицательными эмоциями людей. Все те гопники и нападения, за ними стоял он. Что? С чего ты взял? Отчаяние, страх, печаль. Они мучили людей и их эмоциями растили силу Люцифера. Среднестатистический человек кирпичей наложит, если на него нападет такой демон. Этого-то они и добивались. Ясненько, так ты все понял. Владыка тьмы. Ты сам мне подсказал. Я понял это, когда торговый центр обвалился. Тогда-то страх и отчаяние людей рядом дали мне силу. Вот почему моя силушка вернулась. Раз так, почему ты не набрал себе еще больше силы? Если ты знаешь источник силы, ты можешь легко набрать ее и вернуться обратно на Энте-Исла. Мне начал нравиться этот мир. Жизнь в человеческом теле многому меня научила. И я не хочу доставлять проблем миру, который и так натерпелся от меня. Так что подобных вещей я делать не буду. Как наивно. Вы слишком наивны, господин. Раз так, я сделаю первый ход. А она будет питать меня энергией отчаяния. Чихо! Говнюк, чихо! Юность так прекрасна. Такое маленькое существо, а сколько страха и отчаяния! Беги! Кстати говоря, от определенных людей негативные эмоции использовать проще всего. Черт, человеческие тела, отстой! Знал же, что так будет, черт! Кончай ныть! И ты назовешь себя владыкой тьмы? Мао! Орба! Где ты его взял? Я должен беречь мою силу, чтобы ее хватило открыть врата обратно. А ты слабачок. И как ты собирался поработить весь Энте-Исла? Заканчивай поскорее, уничтожь его вместе с Эмилией. Эми, держись крепче. Вот как, у него осталась сила для телепорта? Вот только... Это же... Кулица Кошу! Прямо перед станцией Сасазука! Зачем ты перенесся в оживленное место? Только не говори, что ты у скорой будешь первую помощь просить! Конечно нет! Блин! Тебе от меня не сбежать! Мой господин. Люцифер, тут слишком много свидетелей! Раз их слишком много, я просто вырежу половину. Но сперва... Мао! Вставай, Мао! Как же так? Шинджуку ему свезло, а теперь не прокатило. Раз владыка помер, она мне больше не нужна. Возвращаю. Чихо! Орба, сейчас я завершу наш договор. И пусть же крики ужаса разольются красивой песней по этому миру. Прекратите! Люцифер! Орба! Какой приятный голос. Быть не может. Это же... Вот и сработал мой план. Все, как я рассчитывал. Спасибо, Люцифер. Благодаря тебе я восстановил свою силушку. Владыка! Тьмы? Мото! Мао! Тихо. Ясно. Он специально пришел в оживленное место, чтобы страх и отчаяние людей восстановили его силы. Эми! Но с Люцифером и Орбой будет непросто справиться. Эй, Эми! Я? Не время якать! Ты чё там расселась? Сделай уже что-нибудь! Пускай и магией, и держать это... непросто! Совсем непросто! Прошу, поторопись! Пожалуйста! Что за ужас? Не ожидала услышать от владыки тьмы такой жалкой отговорки. Ты хорэ, сделай уже что-нибудь, а то геморрой вылезет, помоги! Чё? Говорю же, геморрой вылезет! Отказываюсь! Я ведь герой! Я лучше помру, чем буду помогать владыке тьмы. Чё? Кончай выпендриваться! Так что... продержись еще немного! Сейчас я совсем разберусь. Юсо? Этот барьер защитит тебя. Так что не бойся ничего. Моя очередь показать, кто я такая. Приди на мой зов! Святая сила! Пришло время покарать зло! Приди на мой зов! Святая сила! Пришло время покарать зло! Святая сила? Я герой. Пускай мы в другом мире. Путь мой остался прежним. Ого, да ты крута! Завались! Как разберусь с ними, ты следующий на очереди. Так что будь готов. Тогда не заставляй меня ждать. Но сперва... Что ты сделал? Установил магический барьер. Теперь можно вдоволь махаться, и никто не помешает. Похоже, мне тоже придется пойти ва-банк. Ой, прости. Ты чё, твою мать, творишь? Ты за это ответишь, Люцифер! И как же ты собралась сражаться со мной, когда тебе неоткуда восстановить свою святую силу? И что же тут такого смешного? Из-за тебя, гаденыш, мне пришлось помогать герою, но во веки веков я буду верен только моему господину. Альсиэль! И теперь ты мой враг, Люцифер. Так ты выжил? Я был на смертном одре, но мой великий господин поделился со мной силой, чтобы я смог помочь ему. Раз так, где тебя носило все это время? Но, разумеется, я возвращался за генеральской мантией. Благодарить не буду. Такая жалкая атака не может навредить мне. Неужели ты успел забыть, насколько хрупко человеческое тело? Бесполезный хрыч! Такими темпами нас быстро вынесут! Не хочешь слить? Давай помогай! Мне нечем восстанавливать свою магию! Если помогу, мы не вернемся! А если сольем, вперед ногами вернемся! А я просто стою и смотрю на шоу с галерки. Это ведь не кино, да? Нельзя вот просто так взять и объяснить все это. Небесное пламя! Люцифер! Эй! Эмилия, ты сошла с ума? Решила перейти на сторону зла? Лучше б молчал, скинхед! Блин, вот это тяжелень! Охренетительная тяжелень! Но я был молодцом. Аккуратно опустил. Так что все путем. Мао! Пора бы заканчивать с этим, а то так и на работу опоздать можно. Но я ведь обещал тебе показать, как пользоваться аппаратом для мороженого, помнишь? А теперь, говнюки, как вы посмели оставить меня наблюдать за Махачем с галерки? Вы готовы к расплате? О, черт! Чего? Эй, Эми, что бы мне с ним сделать, а? Дай подумать. Может, для начала накажешь его за то, что он учудил в городе? Точняк. А еще, если я опоздаю на работу, виноват будешь ты, Люцифер. Ты что такое несешь? Что ты будешь делать, если из-за тебя я не стану работником месяца? Как всегда, слава господина вне моего понимания. Прими же свое наказание, как один из моих генералов. Стисни зубы! Простите, наверное, поздно спрашивать такое, или скорее странно, но... Ребята, кто вы такие? Я ж смущаюсь, когда меня так прямо спрашивают. Я типа владыка тьмы из другого мира. Что? Ты мне не веришь? Ну, разумеется, я верю. Ведь ты такие крутые вещи делал ради меня. Ой, да ладно, ничего такого. Господин, она же простая японка, стоит быть более величественным. А я человек. Хотя, теоретически, я наполовину ангел. Что? Так ты не Филим? Неужели только дошло? Ну ты тормоз. Эй, чихо! Простите, я думала, ангелы и демоны — это простая фантазия людей. Тут ты права, где найдешь владыку тьмы, работающего в Макрональде. Не хочу слышать такое от героя, работающего в колл-центре. И вообще, раз у тебя так дофига силы осталось, почему ты меня прикончить не попыталась? Просто хотела проверить, правда ли то, что ты потерял всю свою силу и стал слабаком. И вообще, я берегла силы, чтобы открыть врата и вернуться обратно. Как видишь, между мной и им ничего такого нет. Тебе нечем переживать. Ищуса! Кстати, Мао, ты что будешь делать? Ты восстановил свою силу, теперь ты вернешься на Энтеисла? Нет, у меня еще дофига смен в этом месяце. Господин, порабощение Энтеисла или работа в Макрональде? Что для вас важнее? Чё? Вавива, а вова это? Кстати говоря, Люцифер, это ты звонил мне на работу? Вавива вавил. Но как ты узнал, куда звонить? Вавива... Никаких «но»! Это же... мой бумажник! Люцифер, ты что, нашел кошелек девушки и прикарманил его? Каков подлец! Стисни зубы! Что? Почему вокруг остановилось время? Это похоже на магическое поле. Эмилия! Эмирада? Альберт? Припоздали вы, ребята. Чего? Неужели ты владыка тьмы? А ты его генерал, Альсель? Они самые! Трепещите в ужасе! Понимаешь, это не только Орба. Вся церковь будто взбесилась. А ничего, что мы отпустили владыку тьмы и его приспешников? Он сказал идти вперед и подождать его в цитадели, так что все хорошо. А это его цитадель. Чего? Как тебя понимать, Эмилия? Я знаю, что вы хотите сказать. Ну а теперь... Господин, вы уверены, что не пожалеете об этом? Ага, нельзя это так оставлять. Неужели он... Ничего не поделаешь. Так решил наш господин. Да что тут случилось с господином и с тобой? Хороший вопрос. Старшие должны нести ответственность за своих подопечных. Это относится и к Антеисло, и к Макрональду. И раз вся каша из-за меня, мне и расхлебывать. Кто? Это магия. То, о чем я думаю. Вот такие дела. Простите, что доставили столько неприятностей вам и вашему миру. У нас не было другого выбора, кроме как запустить сонар, чтобы найти нашего героя Эмилию. Тут были землетрясения, да? Получается, это был не просто голос у меня в голове. Неужели ты его слышала? О чем ты? На сонаре стоял ограничитель, чтобы он нашел человека, что думает о владыке тьмы больше всего. Вот как. Похожий владыка тьмы и падок на юных девушек. Мы вернулись. Все готово. Ладно, нам пора возвращаться, а то церковь может совсем разгуляться. Тебе бы тоже не помешало вернуться да поскорее. Ага. Однако, разрушений ноль. Город вернулся в первоначальное состояние. И жители ничего не помнят о том, что случилось. Его сила просто невероятна. Он точно тот самый владыка тьмы. Приходите еще! Мао! Чего? Мао, ну, ты тоже вернешься домой? Не, не вернусь. Да и не смогу при желании. Я использовал почти всю свою силу, чтобы восстановить город. Но еще немного у меня осталось. Слушай, Чи, если ты хочешь забыть о случившемся, тогда я могу Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи.